Глава 28. Конор. Как только открывается дверь в дом Поппи, начинается настоящий ад. На меня налетает дуэт пушистых белоснежных машин для поднятия настроения, которые тявкают, прыгают и широко улыбаются, высунув розовые языки, понимая, что я вернулся. При этом они совершенно не обращают внимания на Поппи, которая наблюдает за всем этим с надутыми губами. Я почти вижу, как у нее в голове крутится мысль. «А как же я?» «Я все вижу, неблагодарные сопляки», — ругает она. Ее глаза улыбаются, даже если она говорит об отвращении к своим щенкам. «Неужели Конор кормил вас печеньем чаще, чем я?» Я даю Поппи шанс бросить сумку с компьютером на обеденный стол, затем щелкаю пальцами, и обе собаки мгновенно успокаиваются и садятся на место, не сводя с меня глаз. «Сидеть, мальчики!» У Поппи отвисает челюсть, глаза расширяются, когда орешек и сок сидят неподвижно, как камни, хотя сок так сильно виляет хвостом, что его зад ходит из стороны в сторону по ковру. «Вы пендрёжник», — говорит она, ухмыляясь. «Ладно, мистер собачий заговорщик, как ты это сделал? Научи меня своим фокусом». Я опускаю руку, освобождая мальчиков из их позы, опускаюсь на колени и начинаю чесать им под подбородком. После смехотворно малого количества ласк обе собаки ложатся и подставляют мне животы. Я почесываю их, хваля за отличное поведение. У меня было несколько дней. К тому же пакет с лакомствами делает свое дело. Орешек хочет учиться, а сок во всем повторяет за братом. За те одинокие дни, пока я был разлучен с Поппи, я довольно хорошо узнал обоих щенков. Сначала я думал остаться дома по соседству и приходить только для того, чтобы позаботиться о мальчиках. Но я очень скучал по Поппи и хотел любой связи с ней, которую только мог получить. Поэтому мне нужно было находиться в ее пространстве. Сидеть на ее диване, нюхать ее шампунь и обнимать ее подушку. Это единственное, что помогало оставаться в здравом уме и не искать ее в отелях, которые, как я знаю, Хантер использует в качестве убежища. Когда я встаю, глаза Поппи смотрят на меня, и она выглядит неуверенной. Я тоже это чувствую. Волнение от встречи проходит, и снова появляются вопросы. Мы понимаем, что эмоционально мы находимся в одном месте. Признания в любви реальны и спонтанны, но нам есть чем поделиться. И не все из сказанного пройдет легко и комфортно. «Давай присядем», — предлагаю я, указывая на диван. «Я знаю, что тебе нужно работать, но если ты можешь уделить мне несколько минут, я хочу тебе все рассказать». Я мотаю головой. «Нет, мне нужно, чтобы ты все знала», — перефразирую я. «Я никогда не изливал душу, но с Поппи мне хочется это сделать. Ради себя и...» «Ты заслуживаешь знать правду. Я хочу, чтобы ты жила долго и счастливо, а это значит, что иногда придется делать и трудные вещи». Поппи уже близка к слезам, но позволяет мне взять ее за руку и отвести к дивану, где мы оба садимся. Ее ноги скрещены перед собой, руки сцеплены на коленях. Она делает большой вдох и решительно говорит. «Ладно, я готова. Ошарашь меня». Я улыбаюсь, но пока даже не знаю, с чего начать. «Во-первых, позволь извиниться. Начинаю я с самого важного. Я никогда не хотел тебе лгать. Мне важно, чтобы ты понимала. Я — это я, тот самый человек, которого ты знала все это время. Я сказал тебе больше, чем кому-либо за долгое время, возможно, за все время. Я беру паузу. Я стал с тобой человеком, о существовании которого, возможно, даже забыл. Прости меня, я была в шоке, напугана и зла, признается Поппи. Я чувствовала себя преданной, как будто ты использовал меня. Я пытаюсь прервать ее, но она не дает мне вставить ни слова. Я знаю, Хантер ввел меня в курс дела, поэтому я и оказалась на аукционе. Он не все рассказал. Он позволил мне думать, что ты преступник. Ее челюсть сжимается при воспоминании. Поверь мне, я изводила его по этому поводу. Сказала ему, что засуну Гэри ему в задницу и отобью яйца. После этого он стал намного откровеннее. Она гордится, что запугала Хантера, и, честно говоря, эту сцену я бы хотел увидеть. Интересно, что именно он рассказал? Ладно, это мы обсудим позже. Вероятно, этот разговор нужно провести с Хантером, потому что Поппи не имеет права знать о некоторых деталях нашей предыдущей совместной работы. Но помимо подробностей каждого дела, мне нужно, чтобы она поняла. Все, что произошло, привело меня к этому моменту. К ней. «Дело», — продолжаю я, прежде чем покачать головой. Мысленно я возвращаюсь на много лет назад. Все началось задолго до этого. То, что я тебе рассказал, было правдой. Я начал с мелких краж, когда был еще подростком. Потом я перешел к искусству. Я был на задании, и Хантер меня нашел. Он остановил меня. Я вспоминаю ту работу. Я украл постмодернистское произведение, одно из тех чернильных клякс, похожих на картинки, которые психиатры показывают своим пациентам. Один парень хотел купить ее для своего офиса, поэтому нанял меня. Тогда я был хорош и мог бы сделать это, но Хантер следил за парнем и знал, что тот меня нанял. Он вел себя спокойно, ждал, наблюдая за моими навыками, и положил руку мне на плечо буквально за секунду до того, как я собрался сделать шаг. Он остановил меня и предложил работать с ним. Не как специальный агент или что-то в этом роде, а как, ну, кем-то вроде свободного агента, я полагаю. Но на правильной стороне закона. Сначала я смеялся, но каждый раз, когда я оборачивался, Хантер был там. Он останавливал меня раз за разом. Я месяцами не имел успешных краж. Он измотал меня, и я согласился. Я был самоуверенным ублюдком, но он многому меня научил. Мы были напарниками много лет, прошли через десятки дел. Это дело, поимка босса, должно было сделать нам карьеру. Возможно, для Хантера так и будет. Брови Поппи хмурятся. «А как же ты?» Я мотаю головой, не вдаваясь в подробности вероятных ограничений на моем карьерном пути. Это не самое важное. Поппи важнее. Я думал об этом последние несколько дней. Я уведомил их. Я ухожу с поля боя. Никакого прикрытия, никаких краж. Даже для хороших парней. Теперь все по-другому. Я не хочу бросать тебя, рисковать нами ради какой-то старой картины. Рот Поппи открывается от удивления, а затем она забирается ко мне на колени, обхватывает ногами бедра и прижимается к щекам так крепко, что сжимает мои губы в неправильной формы морщинку. «Я так тебя люблю», — взволнованно говорит она. «Ты ворчун, ублюдок, но я люблю тебя». Это странное, почти оскорбительное прозвище удивительно мило в своей точности, и я рычу ей в рот, целуя в ответ. «Я тоже тебя люблю». Мы с Поппи обмениваемся долгим, глубоким поцелуем, а когда она отстраняется, начинает танцевать у меня на коленях и ухмыляется. «Что ты собираешься делать? Потому что я не сладкая мамочка». Она касается моего носа и поднимает палец, чтобы поправить себя. «Разве что для орешка и сока». Я совсем не против делить ее с собаками. Они просто очаровательны в своем слюнявом и пушистом виде. В настоящее время щенки наблюдают за нами с собачьей лежанки в углу, услышав свои имена. По иронии судьбы, я перехожу на роль консультанта. Для ФБР, когда я им нужен, но в основном как частный подрядчик. Буду планировать и оценивать протоколы безопасности для музеев и коллекционеров с ценными коллекциями. «Это потрясающе, но ты сам-то не против?» — спрашивает Поппи. «Я не хочу, чтобы ты жалел о том, что отказался от любимой работы ради меня, будь то настоящая кража или служба в ФБР». Я крепче прижимаю Поппи к себе, не веря в свою удачу. Хотя я уверен, что даже если бы я сказал ей, что решил стать частным лицом и зарабатывать на жизнь воровством, она бы велела мне идти за мечтой. Такое принятие ценнее всего, что я когда-либо знал. Я сжимаю ее бедра, чувствуя себя счастливым человеком, которого она любит. Ты этого стоишь. К тому же я хорошо подумал. Я сглатываю, не привыкший так выкладывать свои внутренности, и мне это чертовски не нравится. Все это началось, я подыскиваю слова. Были дни, когда я чувствовал пустоту. Я держался слишком крепко. Грань снова становилась слишком размытой. Я потерял зрение, у меня не было якоря, мне нужно было что-то, цель. Это было трудно сказать, но я рад, что теперь мы открыты друг перед другом, потому что правда в том, что я больше не такой. Не такой пустой. И все благодаря тебе. Поппи обдумывает мои слова мгновение, затем говорит. «Но я такая. Я замираю. Она пустая? Меня недостаточно? Даже после всего этого? Отказаться от всего, ради чего я работал, чтобы быть с ней? Даже когда я люблю ее всем сердцем? А потом она нежно улыбается и наклоняется, чтобы соблазнительно прошептать мне на ухо. «Но мы можем это исправить». Когда Поппи прижимается ко мне, я не могу сдержаться. Я стану, но прежде чем успеваю что-то сказать, она окидывает меня серьезным взглядом. «Тебе было трудно признаться, я понимаю. Я хочу, чтобы ты знал. Я вижу тебя и все, что ты делаешь. Я ценю твое мужество и люблю за это». Говоря это, она поднимается и опускает бедра, потираясь своей киской о мой крепнущий член в восхитительной пытке. Я рычу, благодарный за смену направления. Я хочу ее снова. Она нужна мне, и я не хочу больше говорить об этом дерьме. Я человек действия, и я могу показать ей все, что ей нужно знать, поклоняясь ей, трахая, пока она не кончит снова и снова. Я толкаю Поппи обратно на диван, укладываю и забираюсь сверху. Ей приятно извиваться подо мной. Она гладит мне грудь через футболку. «Конор? Поппи?» Я смотрю ей в глаза, крепко сжимая выгибающиеся бедра. «Я буду отвечать на любые твои вопросы до конца наших дней. Но сейчас мне нужно то, что невозможно выразить словами». «Хорошо, мне тоже нужно нечто большее, чем слова». Соглашается она, притягивая к себе. Мы целуемся. Сначала нежно, чтобы растворить разрыв последних нескольких дней, затем горячо. Жар и желание проникают в каждое наше прикосновение. Я прижимаюсь к ней, позволяя Поппи почувствовать, что она сделала со мной. Мы безумно близко к тому, чего оба хотим, несмотря на слои ткани между нами. «Знаешь...» Говорю я ей, потянувшись вниз, приподнимая ее бедро, чтобы коснуться ее задницы. «Ты отлично выглядишь в джинсах». Поппи обхватывает ногой мою спину, упираясь каблуком в мой зад. «Ты тоже. Но знаешь, что заставляет тебя выглядеть еще лучше?» «Когда ты без них». Заканчиваем мы вместе, хихикая. Я останавливаюсь ошеломленный. Я смеюсь. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз искренне смеялся над чем-либо. Поппи тоже это понимает, и она проводит большим пальцем по моей нижней губе, прежде чем притянуть меня в еще один долгий поцелуй. Я задираю футболку, готовый полакомиться ее грудью, когда Поппи вдруг напрягается, ударяя меня. «Стой! Да!» «Уже?» — удивляюсь я. Но потом логика возвращается, и я поднимаюсь в замешательстве, едва успевая слезть с Поппи. Она садится, вскакивает с дивана и бежит к своей сумке с ноутбуком. Выхватив его, она усаживается за обеденный стол и начинает печатать в бешеном темпе. Ее пальцев почти не видно, пока она бьет по клавишам с огромной скоростью. Мой член стонет и болит, но я понимаю, что так возбудило Поппи. Поэтому с благоговением смотрю, как она пишет. Через несколько мгновений она закусывает губу и сосредотачивается на экране. Это чертовски сексуально — видеть ее гениальность в действии. «Я так долго пыталась придумать концовку», — объясняет она. «Ты меня вдохновил. Это идеально». Я пробираюсь к ней, чтобы читать через ее плечо, поправляя джинсы. «Достань член», — говорит Поппи, не отрывая глаз от экрана. Сердце замирает, член становится твердым, как сталь. Обычно ей не нужно повторять дважды, но она, похоже, очень увлечена книгой, поэтому ее приказ имеет смысл. «Что? Ты меня слышал. Доставай!» Ее пальцы продолжают печатать. Мои переходят к футболке, стягивают ее через голову на пол, а затем к джинсам. Я стягиваю трусы, беру в кулак член и начинаю двигать рукой. Поппи отрывается от работы, облизывает губы, наблюдая за мной, и я повторяю это снова. «Чувствуешь вдохновение?» — рычу я грубым от потребности голосом. «Трахни меня в рот», — просит она. «Я хочу, чтобы эта сцена была нашей. Их счастье и наше одновременно». Я смотрю ей в лицо, и она одаривает меня улыбкой искусительницы. Я запускаю свои пальцы в ее волосы, хватаю за пучок, чтобы направить рот к моему члену. Она лижет головку, стонет, пробуя на вкус собравшиеся капли спермы. «Открой», — приказываю я. Поппи широко открывает рот, мгновенно высовывая язык. Я скольжу по нему, погружаясь все дальше и дальше во влажную теплоту, а она смыкает губы, засасывая меня еще глубже. Наши взгляды встречаются. Голод и любовь смешиваются в равной степени. Я отвожу бедра назад и снова вхожу в нее, наблюдая, как ее глаза закрываются. «Вот так. Соси меня, но продолжай печатать, Поппи. У тебя срок». Она слабо хнычет, но ее руки возвращаются к клавишам. Теперь они двигаются медленно, но слова все еще льются на экран. Я молчу, лишь изредка постановая, когда проникаю в ее горло, чтобы она могла подумать. Мои глаза переходят с ее рта на экран. Она пишет финальную сцену секса в романе. Все происходит с точки зрения Эмбер, и я думаю, что мысли героини Поппи — это то, о чем думает и она. Это уникальная перспектива, позволяющая мне прочитать, что именно на уме у Поппи. На экране Райкер дергает Эмбер за волосы, быстрее проникая в ее рот, и я делаю то же самое. Поппи вскрикивает от удовольствия. Ее пальцы прыгают на клавиатуре. «Кончи мне в рот! Кончай сейчас! Сделай меня своей навсегда!» Как только эти слова появляются на экране, я кончаю. «Да, детка!» — выкрикиваю я, глубоко вгоняя член ей в горло, чтобы освободиться. Она жадно глотает каждую струю моей спермы. Мой мозг превращается в кашу, член размягчается. Я не представляю, как Поппи может продолжать печатать, одновременно меня вылизывая. С дрожащим вдохом я наклоняюсь над столом, чтобы скрыть тряску в коленях. Поппи удовлетворенно усмехается, а затем поднимает палец. «Почти готово!» Тяжело дыша, я выпускаю смех. «Не торопись!» Говорю я ей, засовывая член обратно в джинсы. Она печатает легко и быстро, полностью сосредоточившись на завершении истории. Она снова свела Эмбер и Райкера вместе с надежным счастливым концом, хотя есть намек на продолжение истории, которое, очевидно, будет в следующей книге. Но самое лучшее — это когда она дважды нажимает клавишу Enter, центрирует курсор и набирает «Конец». «Поздравляю!» Говорю я ей, когда она откидывается на спинку стула и хрустит костяшками пальцев. «Отправишь Хильде?» «Еще нет», — говорит Поппи, поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня сияющими счастливыми глазами. «Я хочу прочитать ее утром и посмотреть, что скажут девочки. Ну да, Хильда получит его к обеду. Хотя если не проверять орфографию, я закончила». «Ты заслужила награду», — говорю я назидательно. «Есть пончики?» — спрашивает Поппи. — Я понятия не имею, о чем она. Может, это писательская фишка? — К сожалению, нет, но у меня есть кое-что получше. — Лучше, чем пончики? Ее нос мило морщится, давая понять, что она серьезно сомневается в моих навыках награждения. — Кекс, — догадывается она. — Лучше, чем пончики и кекс, — клянусь я. — Иди сюда. Я беру ее за руку, чтобы поднять со стула. Как только она встала, я подхватываю ее и держу за попу, пока она обхватывает меня руками и ногами. На голом животе я чувствую через ее джинсы влажный жар киски. Я несу ее по коридору в ее спальню, закрываю дверь, чтобы не пустить собак. 3, 2... Я бросаю ее на кровать. Поппи держит меня в тонусе, так что будет справедливо отплатить ей тем же. Она подпрыгивает, ее смех яркий и счастливый. «Конор, тебе это нравится?» «А теперь раздевайся и ложись», — говорю я ей, приподняв брови, осмеливаясь возразить. Но она более чем согласна. Мгновенно она скидывает одежду, которая разлетается по всей комнате. Джинсы летят в одну сторону, футболка в другую, а трусики в итоге свисают с потолочного вентилятора. На ней даже не было лифчика. Я тоже сбрасываю свои джинсы и трусы, забираюсь на кровать и нависаю над Поппи. С высоты своего положения я наблюдаю, как она счастливо извивается, готовая к большему. Я заставляю собственную улыбку угаснуть и смотрю на Поппи прямо. «Я был здесь несколько дней, ты знаешь», — говорю я ей. «Я скучал по тебе. Очень». Ее брови морщатся от печали, и она тянется руками к моей талии. «Я тоже скучала». Поппи пытается притянуть меня к себе, желая контакта кожа к коже. «Ты назвала меня музой, но я тоже нашел вдохновение, находясь здесь, в твоем доме». Секс капает из слов, и глаза Поппи светятся огнем. «Ты дрочил в моей постели?» — догадывается она. Я мотаю головой. Мне казалось неправильным вторгаться в ее пространство, хотя я украл ее подушку, чтобы спать с ней на диване. Нет, я провел небольшую разведку. Цель — Поппи Вудсток. Миссия — узнать о ней все, что можно, чтобы у меня было хоть полшанса сделать ее своей. Она прерывается, чтобы сказать: «Я твоя». «Я знаю, но я узнал о тебе довольно интересные вещи, Поппи». Я тянусь к ее тумбочке, а она визжит, отталкивая меня от нее. «Боже мой, ты же не рылся в ящиках, правда?» На ее щеках появляется красивый розовый румянец. «Конечно, рылся. И я прочитал «Любовь в Грейт Фоллс», чтобы узнать больше о тех сказочных принцах, которых, как ты утверждаешь, ты любишь. Все это было очень познавательно. Это не простое заявление, а угроза. И Поппи понимает это, ведь мне известно, что лежит в тумбочке. И я действительно кое-что узнал о романтических жестах из ее писательской группы. Я снова иду к тумбочке, и на этот раз Поппи меня не останавливает. Если я не ошибаюсь, она дышит немного быстрее. Я вытаскиваю одну из игрушек. Сначала она напугала меня до смерти, потому что я подумал, что это фалоимитатор. Очень большой. Но короткое исследование показало, что это волшебная палочка. «Что ты собираешься с ней делать?» — спрашивает Поппи, задыхаясь. «Увидишь». Я провожу все еще молчащей головкой по ее бедру и по ее бугорку, наслаждаясь тем, как поднимаются ее бедра, пытаясь заставить игрушку коснуться того места, где она хочет. Губы Поппи покрыты соками, благоухающими ее желанием, и я опускаю головку на ее киску, чтобы собрать влагу. Поппи стонет. «Пожалуйста, Конор, включи его». Со злой ухмылкой я так и делаю. И хотя она просила меня об этом, она подпрыгивает от удивления, а затем стонет от разочарования, когда я снова прикладываю жужжащее устройство к бедру, а не к клитору. Медленно я двигаюсь вверх по ноге, по бедру, по бугорку, и все ближе и ближе. Когда я, наконец, позволяю вибрации коснуться клитора Поппи, она вскрикивает от облегчения. «Да, вот здесь». Я прижимаю вибратор, наблюдая, как пульсирует ее киска, пока я провожу носом по внутренней стороне бедра, чтобы рассмотреть ее рай. «Так чертовски сексуально, Поппи. Я мог бы смотреть на твои красоты весь день, пить тебя, пока ты не смочишь меня, а потом делать это снова и снова». Я подкрепляю слова нежными покусываниями и поцелуями, опускаюсь ниже, чтобы облизать и провести языком по ее губам. Внезапно все ее тело напрягается, оргазм настигает Поппи быстрее, чем я ожидал. Руки устремляются к вибратору, и вместе мы испытываем наслаждение. Она трахает игрушку, а я бездумно бью бедрами о кровать. Но когда Поппи ослабляет хватку, я не убираю игрушку, а держу на месте и ввожу в Поппи два пальца. Она залита собственными соками, скользкая и липкая, и я использую эту смазку, чтобы трахать ее пальцами. Вхожу и выхожу, сначала медленно, давая ей привыкнуть к дополнительным ощущениям. «Еще раз», — требую я. Поппи хнычет, ее голова бьется о подушке, а руки царапают простыни. «Еще, еще», — умоляет она. Я ввожу пальцы быстрее, сильнее, глубже, сгибая их, чтобы попасть в то место на ее передней стенке, которое вынуждает Поппи бороться со мной. Не для того, чтобы заставить остановиться, а для того, чтобы я не останавливался. Она близка. Я чувствую, как стенки влагалища крепко сжимают пальцы, а все ее тело замерло на грани разрядки. И тут из ее горла вырывается звериный звук, и она бьется в диких спазмах. Свежие соки пропитывают мою руку, и я продолжаю трахать ее пальцами во время оргазма, но мне приходится отложить вибратор, чтобы попробовать ее на вкус. Поппи чувствительна к языку, бьется о мой рот, хватая меня за волосы и прижимая к себе. Я всасываю клитор губами и бью по нему языком. «О, боже, Конор, я не могу!» — вскрикивает она. «Можешь. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я тебя имел». «Тогда возьми меня», — умоляет она. «Я хочу, чтобы ты был внутри». Мне приходится сильно и быстро сжать член, чтобы не кончить прямо сейчас. «Перевернись». Она быстро переворачивается, подтягивает колени под себя, но опускается на локти, чтобы предстать передо мной во всей красе. Я встаю на колени позади и развратно раздвигаю ей зад, чтобы видеть ее всю. Поппи покачивает бедрами, соблазняя меня, но я уже и так принадлежу ей. Я принадлежу ей весь, всегда. Я нахожусь на одной линии с ее киской и одним толчком вхожу в нее на всю длину. Поппи выгибает спину, чтобы принять меня целиком. Я не даю ей пощады. Мне нужно трахнуть ее до самой души. Все, что я могу предложить, — это уродливое пятно того, кто я есть, как в прошлом, так и в настоящем. Но я надеюсь, что этого достаточно, потому что я могу стать лучше. Я уже стал. Поппи изменила меня, каким-то образом превратив то, что должно было быть одним днем, в вечность. Я хватаю ее за задницу, раздвигая ее, чтобы посмотреть, как мой член исчезает в ее киске. Это великолепное зрелище, которое я никогда не буду принимать как должное. Я на взводе, но хочу, чтобы Поппи кончила еще раз. Я хочу, чтобы она кончила вместе со мной. Я опускаю палец вниз, провожу им по ее губам, собирая соки и размазывая их по тугой киске. «Поппи?» — спрашиваю я, желая получить разрешение. Она кивает, опираясь на подушку, и я замедляю движение, сосредоточившись на том, чтобы нежно ввести палец в ее попку. Пока мой член находится в сладкой киске, а палец в тугой попке, я двигаюсь в тандеме, ныряя по самые яйца, а потом отступая. «Ты в порядке?» Поппи издает глубокий стон удовольствия, и я увеличиваю темп. Я внимательно наблюдаю за ней, читаю ее звуки и движения, чтобы понять, что ей нравится в этом новом способе. Я понял, что она не хочет быстро, когда этого хотела мои пальцы. Вместо этого ей нравится медленно и глубоко, поэтому я вхожу в нее снова и снова, наблюдая, как покачиваются шарики ее попки при каждом толчке. Проходит совсем немного времени, прежде чем мы оба оказываемся на грани оргазма. На периферии моего зрения начинают мелькать звезды, но мне нужно от Поппи последнее. Сохраняя темп пальцами и членом, я протягиваю вперед вторую руку, хватая ее за волосы. «Скажи мне, Поппи, пожалуйста». Это не приказ и не требование. Это умоляющая мольба, чтобы она сказала мне, что этого достаточно, что меня достаточно, что она верит мне, прощает меня, любит меня. «Я люблю тебя». Ответ мгновенный, и я слетаю с обрыва в парящее пространство, прорычав: «Я тоже тебя люблю». Я чувствую, как ее киска обсасывает меня, когда она кончает. Мы оба испытываем столько всего сразу, вместе. Струи спермы вырываются, устремляются вниз по моему стволу, чтобы заполнить Поппи, и она жадно принимает все это. Наши крики громкие, и в отдалении я понимаю, что сок и орешек поют вместе с нами. Но мне нет дела до того, что я беспокою соседей. Все, что имеет значение, — это Поппи. Все, что имеет значение, — это мы. Когда мы кончаем, я нежно целую ее спину, и Поппи смотрит на меня через плечо. «Я правда люблю тебя, Коннор, именно таким, какой ты есть». Я выхожу из нее, помогаю перевернуться на спину. Теперь мне нужны ее глаза. Опираясь на локти, я смотрю на нее со всей серьезностью. «Я люблю тебя, Поппи. Может быть, даже потому, что ты сумасшедшая, дикая и импульсивная». Она смеется, а в ее глазах пляшут искры. «Да, черт побери, любишь, и не забывай об этом». Я падаю на бок, а затем тащу Поппи на себя. Она раскинулась на мне, переплетая свои ноги с моими, а сама тем временем царапает мою грудь ногтями. Я чувствую, как меня охватывает мир и принятие, о которых я никогда не думал. Будущее, о котором я никогда не мечтал. И все это благодаря Поппи. После нескольких минут тишины она кладет подбородок мне на грудь и улыбается. «Эй, помнишь тот раз, когда я закончила книгу, и ты подарил мне в награду 1 000 000 оргазмов?» Я смеюсь, покачивая ее своей вибрацией. «Да, смутно. Это было потрясающе. Но знаешь, чего я хочу?» «Святое дерьмо. Она хочет большего. Я, по сути, мешок с костями и не тот, кто ей нужен. Но для нее могу постараться. В том ящике было еще несколько игрушек, а у меня все еще есть пальцы и язык». «Чего?» — говорю я медленно. пончиков», — отвечает она. «Пончики самые вкусные». Я качаю головой. «Серьезно?» — Поппи пожимает плечами. «Не кекс?» — спрашиваю я, интересуясь иерархией системы поощрения лакомствами. Она хмыкает, размышляя. «Пончики лучше. Мы могли бы заказать несколько штук», — предлагает она. «Черт, пончики позволят мне немного прийти в себя, прежде чем мы приступим к следующему раунду. И мне тоже не помешает подкрепиться». «Да, я возьму свой телефон». Поппи вскакивает с кровати, очевидно, не такая измотанная, как я, и выбегает из комнаты. Да, она буквально выбегает, а возвращается с обоими нашими телефонами из гостиной. Ее грудь подпрыгивает при каждом маленьком шаге. Стоя там голой, она крутится и вертится, щелкая по экрану и заказывая пончики. Я смотрю на нее, с каждой секундой влюбляясь еще больше. Думаю, так будет всегда. Моя любовь будет глубже, больше и продолжит расти все сильнее. «Через 30 минут привезут. Что будем делать?» — говорит Поппи с блеском в глазах. Я тянусь к своему члену, начинаю его поглаживать. Я уже твердею, наблюдая за ее радостью при мысли о пончиках. «Я не знаю, но уверен, что ты что-нибудь придумаешь». «Да!» — восклицает Поппи с широкой ухмылкой, запрыгивая на кровать, чтобы облокотиться на меня. «Вызов принят?» «Единственное предупреждение. Ты не пойдешь открывать двери в голом виде, так что нам лучше управиться за 25 минут, чтобы быть в безопасности». Она подмигивает. «Ну, это не страшно. Я пошлю тебя открывать дверь голым». «А если это женщина?» — спрашиваю я. Поппи рычит, мгновенно ревнуя. «Я выковырю ей глазные яблоки ложкой. 24 минуты осталось. Моя маленькая ревнивая шлюшка», — говорю я. Она приподнимает бедра и легко опускается на меня. Внезапно мне становится плевать на пончики.